Жрец обычно просил его поведать о выпавших на его долю приключениях, и Андер выкладывал все, выделяя самые ужасающие детали. Он так часто рассказывал о смерти сокола, что и сам почти поверил, что видел собственными глазами эту смерть. Его часто перебивали, расспрашивали о подробностях. Андер старался отвечать на все вопросы, какими бы глупыми они ему ни казались. Потом его отсылали прочь и обсуждали сложившуюся ситуацию уже без него. Он не обижался. Так было всегда, да он и чувствовал себя лучше под открытым небом. Стены громадных кирпичных и каменных сооружений давили на него. — Нисколько, — отвечал Изин, — бойцов не дадут. Они свернули на узкую улочку, бегущую вдоль одного из каналов. — Нисколько. Нам предоставят носильщиков для доставки войскам пищи и воды. — Что за ерунда? — фыркнул Андер. Но Изин возразил. — Не совсем. Без носильщиков не обойтись. А мощь Создателя неизмерима. И... — Куда теперь? — оборвал его на полуслове Андер. Ему не хотелось снова в который же раз выслушивать лекцию о богах, о богинях, их предполагаемых возможностях. — Доран ждет нас. Изин подвел Андера к узкому пешеходному мостику возле большого трехэтажного дома. Доран — еще один священнослужитель храма Калы. Он моложе, чем Изин, крепче, но и его волосы уже подернуты сединой. Седина придает его внешности солидность. И к жизни он ближе, общается с горожанами на улицах, тогда как Изин склонен к затворничеству, сидит в храме да размышляет о высоком. Андер и Изин вербовали людей, а Доран тем временем собирал оружие и снаряжение, в чем весьма преуспел. Уже в половине городских кузниц ковали кистини, булавы и двуручные боевые топоры. Андер встретился с Дораном на третий день своего пребывания в Канпуруме. Он уж совался в поместье богачей, но дальше рабов-привратников не прорвался. Никто не хотел разговаривать с каким-то неизвестным оборванцем. Злой и голодный он бродил по городу, пока не вышел к храму Калы. Сначала он подумал, что перед ним громадный торговый склад, мощные стены, маленькие окна. Но перед входом стояли два человека и раздавали благословения. Ни пищу, ни воду, а только благословения, жрецы. Андер рассказал им о своем бегстве с рудников Нефилим, об опасности, угрожающей городу. Младший жрец от него отмахнулся, но Доран отнесся к его рассказу серьезнее. Он пригласил Андера в храм, накормил и представил Изину. И они приступили к делу. «Что мы будем делать, когда встретимся с Дораном?» Его раздражала инертность горожан. «Дюжина там, сотни здесь. И вот, пожалуйста, несколько часов потрачено на то, чтобы завербовать десяток носильщиков». Доран договорился о встрече со жрецом Малоха. «Еще какая-нибудь мелкая секта?» Изин засмеялся. «Самый богатый храм в Канпуруме. Почему же мы сразу к ним не обратились?» «Не так все просто. Верховный жрец храма Килимон в молодые годы вел разгульную жизнь, говорят, даже был разбойником, но с возрастом сильно изменился. Сейчас он противник всякого насилия. Вряд ли он нам чем-то поможет». Доран зашел с другой стороны. Он встретился с помощником Килимона. Шамаш разумнее своего вождя, с ним можно иметь дело. — Значит, все улажено? — Не совсем. Шамаш хочет тебя послушать. Вся надежда на то, что он тебе поверит.